Касада так ничего не добился. Было заметно, что он раздосадован. Время от времени он бросал в нашу сторону хмурые взгляды. Наконец, потеряв терпение, полковник объявил, что больше не задерживает нас. Артур с достоинством откланялся и молча направился к выходу. В 1939 году Касада переметнулся на сторону фашистов и открыл им дорогу на Мадрид. Вскоре после этого разговора мы выехали в Мадрид. Перед отъездом я с Клаудио пошла в госпиталь навестить Бонилью. Палата выглядела бедной и мрачной. Серые цементные полы, низкие потолки. Через маленькое окно в глубокой нише с улицы в палату пробивался шум. Бонилья лежал на спине, вытянув руки поверх одеяла. Лицо его заметно осунулось и пожелтело, а синие жилки на висках бились тревожно. Он поднял на нас свои голубые глаза и улыбнулся. Впервые я заметила, что у него длинные загнутые ресницы и высокий белый лоб, на котором заметно выделялась полоска от кепки. Шея и грудь плотно забинтованы. Я думала, что он будет выглядеть хуже, и обрадовалась, но сестра сказала, что ему придется лежать не меньше месяца. Вся грудь в мелких ранках, а легкие... О легких она, видимо, не могла сказать ничего утешительного и только покачала головой. Думаю, что Бонилье здесь не нравилось, но он не жаловался, только смотрел на нас так, что мы не могли подняться и уйти. Клауди уже третий раз говорил, чтобы Бонилье не волновался и скорее выздоравливал, что мы при первой возможности его навестим. А сам все продолжал сидеть на койке, поглаживая край жесткого больничного одеяла. Табак нам не позволили оставить, а гостинцы мы сложили в тумбочку. «Лечись. Все будет хорошо», — сказала я в свою очередь и тоже погладила край одеяла. «Да-да, конечно». Бонилье смотрел на нас, поочередно улыбаясь. Может быть, он не слышал, что мы говорим, но не хотел переспрашивать, чтобы не огорчать нас. И когда принесли обед, нам все же пришлось уйти. Артур решил расстаться с Морой окончательно, но на этот фронт нам еще предстояло вернуться. С падением Малаги, решительным отпором, который дала фашистам республиканская армия на реке Хараме, на всех фронтах установилось относительно равновесие, но далеко не затишье. Фашисты продолжали предпринимать попытки продвинуться на Центральном фронте, но всюду или совсем не имели успеха, или добивались незначительных сдвигов. Только на Северном фронте противник имел некоторый успех, хотя последствия этого удалось использовать значительно позже. Мне очень хотелось остаться в Мадриде, но там уже действовал отряд Лёни Писарева, молодого и симпатичного офицера, приехавшего в Испанию из Бельгии. Бои на окраинах почти прекратились, во всяком случае противник не имел там за последнее время даже тактического успеха. По приезде в Мадрид Артур отправился в штаб фронта. В подвале было тихо и прохладно. В длинном бетонном коридоре мы повстречали полковника Лотти Львовича. Он всегда был прекрасно осведомлен о положении на фронтах. Хотелось поговорить с ним обстоятельнее, но у него не было времени. Он показал нам комнату наших советников и приветливо помахал рукой. В комнате, куда мы вошли, сидело несколько человек, работников штаба. За столом невысокий кореглазый молодой человек старательно переводил какой-то документ с испанского. Узнав, что я переводчица, он попросил меня помочь. Я подсела к столу и попробовала разобраться. Смысл был понятен, но отдельные слова незнакомы. Наши советники наблюдали за нами, и я заметила иронические улыбки. У молодого человека перевод оказался гораздо удачнее. Один из них, тот, что был постарше, наклонился над переводом. «Кто же из вас переводчик? Не пойму», — заметил он шутливо. Я толкнула своего соседа локтем в бок. «Не выдавай, мол». Молодой человек оторвался от бумаги и совершенно серьезно ответил. «У нее совсем неплохо получается, я только уточняю кое-что». Я подняла на него благодарный взгляд и вдруг обнаружила, что он совсем не так молод, как мне показалось сначала. Но когда я узнала, что это полковник Ратнер, советник командира корпуса, готова была провалиться от стыда. С ним мы познакомились ближе, когда перебрались в Гвадалахару. Из штаба через поле мы пошли в сторону позиции. Солнце припекало, отвесно посылая слепящие лучи. Под ногами шуршала рано пожелтевшая на безводье жесткая трава. Вдруг я увидела возле одного камня кучу патронов. Я собрала их и показала Артуру. «Случается, что иногда бросают патроны», — сказал один из офицеров. «Наверное, это анархисты, которых мы сменили», — с досадой добавил другой. В неглубокой ложбинке, куда мы спустились, стоял боец с четырьмя конями. «Дальше поедем верхом». «Ты умеешь?» — спросил Артур. «Конечно. Мы в Дагестане, ладно, потом расскажешь». Войсковую разведку республиканская армия не вела. Это было настолько не принято, что иногда наша деятельность вызывала осуждение даже тех командиров, которые были непосредственно на передовых позициях, где отсутствие разведки сказывалось особенно тяжело. Поэтому разведотряды, подобные нашему, работали под руководством генштаба и перебрасывали с участка на участок и даже с одного фронта на другой. Как советник, Артур подчинился своему непосредственному начальнику, ранее главному советнику Яну Берзину, а затем Хаджи Мамсурову. Как-то Артуру предстояло выполнить разведзадание в районе расположения фашистских резервов вблизи одной из деревень, километров в 5 от линии фронта. Мы прибыли в расположение роты, занимавшей оборону против этой деревни. Нас очень радушно встретил командир батальона. Артур сообщил ему о цели приезда и предъявил документ генштаба, где значило, что ему разрешается переходить фронт одному или с отрядом в любом месте и в любое время. Командир батальона ознакомился с документом и сразу помрачнел. Он повертел бумагу в руках и как-то странно посмотрел сначала на Артура, потом на меня. «Вы хотите ночью идти в ту деревню?» «Да». «Сегодня ночью?» «Но это совершенно невозможно». «Почему?» «Потому что там фашисты». Наверное, взгляд, который бросил на него Артур, комбату тоже показался странным, и он поспешно добавил: «Я могу предоставить вам возможность следить с наблюдательного пункта. У вас, я вижу, есть бинокль». «Какая же это разведка? В бинокль?» «Как вам угодно», — обиженно пробурчал комбат. «Но переходить фронт я вам не позволю. Вы сами не понимаете, что делаете. Там фашисты». Как Артур не объяснял ему, комбат был неумолим. Пришлось уходить ни с чем. «Шальной какой-то», — сказал комбат стоявшему рядом офицеру. «А еще с женщиной», — поддержал его тот. Я не оглянулась. Меня разбирал смех, но не хотелось обидеть комбата, который, вероятно, был убежден, что сделал доброе дело, спас нас от верной смерти. Несколько дней мы усиленно проводили занятия по стрельбе из пулеметов и полученных недавно автоматов. Теперь отряд был хорошо вооружен, но стреляли мы еще плохо. Все старались нажать на спуск, когда удавалось подловить цели, и нам казалось невероятным, что именно в этом и заключается ошибка. Промахнувшись, мы в следующий раз пытались подсекать цель еще быстрее, дергали спусковой крючок и опять промахивались. С метанием гранат дело обстояло не лучше. Я заметила, что ребята гранат боятся. Я, конечно, боялась тоже. Однако с операцией медлить было нельзя. Артур часами просиживал над картами. В последних числах мая должно было начаться наступление республиканских войск в Гвадараме. Неожиданно к нам приехал советник другого отряда, Кирилл Орловский. Ему было поручено срочно подорвать железобетонный мост в тылу фашистских позиций, чтобы противник не мог подтянуть резервы. Тол и другие материалы он раздобыл, но не было детонаторов, и их надо было достать любой ценой. Кирилл был в дороге уже вторые сутки, без сна и без еды, и все безрезультатно. Оставалась надежда найти своего старого друга, Артура Спрогиса. Его-то теперь и разыскивал Кирилл. Он знал Артура как строгого конспиратора и не удивлялся, что Артур никому не говорил, где его отряд размещается. Кирилл лишь знал, что Артур должен быть где-то в расположении 11-й интербригады, следовательно, в окрестностях Гвадалахары. Вот он и кружил по проселкам, присматриваясь к попадавшимся на пути хуторам, отмечая опытным глазом признаки расположения отряда. Кириллу, конечно, и в голову не могло прийти, что начинается отчет мгновений, навечно запечатленных Хемингуэем в романе «По ком звонит колокол». Наконец он нашел то, что искал. На невысоком пологом холме стоял одинокий дом барачного типа, вокруг тщательно вытоптанная трава. В дверях часовой с автоматом. Автоматы в ту пору были только у разведчиков 11-й бригады, предмет зависти всех остальных отрядов. Кирилл подрулил к дверям, подождал минуту, пока уляжется пыль, и окликнул часового. Тот оказался андалузцем, и понять им друг друга было трудно. Это окончательно подтвердило, что он попал по назначению. Отряд Артура был укомплектован в Малаге. Однако ни Артура, ни переводчицы в казарме не было. По всей видимости, в ней не было и никого другого. В это время отряд 11-й бригады был на операции в районе Утеки. С рассвета Хосе сидел над картами. Артур поручил ему самостоятельно провести операцию по разведке на нашем участке фронта. Сложно ее назвать было нельзя, надо было захватить языка. Но никто заранее не знает, какой операция окажется при исполнении, сложной или простой. Все зависит от того, как сложатся обстоятельства. Разбираться в картах для Хосе, пожалуй, было сложнее всего. Он неграмотен, но Артур с ним много занимался и карту Хосе понемногу читать научился. До завтрака они занимались картами вместе, я читала ему названия деревень и рек, а потом Хосе поехал в казарму. Он решил взять с собой только 4 бойцов. Отправив Хосе, мы с Артуром поехали выбирать место для операции в районе Сау-Рехас. Вернулись поздно ночью. Утром меня разбудила девушка, работавшая в нашем доме по хозяйству, Манола. Со сна я подумала, что что-то случилось. В гостиной ждал Хосе. Вид у него был такой сияющий, что сомнений не оставалось, все обошлось хорошо. «Ну, как?» «Мы захватили 2 офицеров. Один командир батальона, другой еще не знаем кто». «Где они?» «Здесь, в машине у подъезда». «Манола!» — кричу я. «Буди командира!» Артур вошел через несколько минут. Узнав о результатах операции, он распорядился отвезти пленных в штаб корпуса и сам отправился туда без завтрака. Долго искали начальника разведотдела. Артур решил пока допросить пленных сам. Первым в кабинет ввели командира батальона. Это был высокий, еще молодой человек с энергичным, загрубевшим на солнце и на ветру лицом, с выправкой профессионального военного. Он подошел к столу, сильно прихрамывая, и с удовольствием сел, когда ему предложили. Выражение лица у него было деловым и серьезным, как будто он пришел с рапортом к начальству. Я подумала, что он откажется отвечать на вопросы, но неожиданно он изъявил полную готовность вступить в разговор. Сначала Артур спросил его относительно ранения, и офицер, видимо, успокоился. На вопрос, почему он на службе у фашистов, ответил односложно: «Служба». Как выяснилось из дальнейшего опроса, его часть была к началу мятежа под командованием Франко. А в политике он никогда не разбирался. Впрочем, вопрос о его мировоззрении Артура не интересовал, и он перешел к выяснению обстоятельств, при которых тот попал в плен. Надо было, возможно, точнее обрисовать ход операции, что помогло бы ее участникам оценить свои собственные действия. Все 4 присутствовали при допросе и с интересом слушали. Из рассказа выяснилось, что фашистские офицеры возвращали свою часть из штаба корпуса и растерялись, когда на дороге их остановили наши разведчики, их было 5. «Почему вас сопровождало столько человек?» «Я вез денежное довольствие на весь батальон». Вынув из полевой сумки толстый пакет с деньгами, офицер положил его на стол. «Положите на стол все ваши документы». Офицер, не торопясь, выложил на стол все, что имелось у него в карманах. Я отобрала документы и вернула ему личные деньги. «Кто второй офицер, который присоединился к вам в штабе полка?» «Не знаю. Он ничего о себе не рассказывал, и я ранее с ним не встречался». «Вы стреляли, когда вас задержали на дороге?» «Нет. Я сначала думал, что это наш контрольный пост, и приветствовал их как положено. Когда те сказали, что они красные, и велели слезать с коней... В них выстрелил вестовой. Ваши разведчики открыли огонь и убили его, а я спрыгнул на землю, но убежать не удалось. Я без возражений последовал за вашими людьми, хотя у меня прострелена нога». Мне подумалось, что это очень крепкий парень. У нашего автомата калибр 9. Наверное, сапог полон крови. «Вы разрешите мне сделать перевязку?» — спросил он, поморщившись. «Сейчас вас осмотрит врач и будет оказана помощь». Через минуту конвойный ввел следующего, а раненому разрешили идти. «Меня расстреляют?» — спросил раненый, обернувшись с порога. «Не думаю», — ответил Артур, — «но это зависит не от меня». Вторым был тщедушный молодой парень без знаков различия. Быстрые вороватые глаза, тонкие злые губы. Артур не предложил ему сесть. Этот пытался придать своему лицу угодливую улыбку. Ничего не получилось. Лицо подергивалось судорогой, в глазах застыл страх. На вопросы он отвечал торопливо и явно лживо, представлялся рядовым недоумком, мобилизованным против желания. Хосе и Ретамеро внимательно следили за допросом. Осмотр документов и личных вещей не внес никакой ясности в вопрос о личности пленного. Заметив это, Хосе приоткрыл дверь и сказал что-то стоявшему в коридоре Сальвадору. В дверь просунулась рука с каким-то небольшим предметом, и Хосе знаком указал мне, чтобы я взяла. Я встала и подошла к двери. Пленный не посмел оглянуться, но как-то сжался. «Это портмоне он выбросил при задержании», — тихо сказал Сальвадор, кивнув головой в сторону пленного. «Он не знает, что мы его подняли». Вернувшись на свое место, я стала рассматривать находившиеся в портмоне бумаги, положив их на колени так, чтобы пленный не видел. «Почему вы не носите знаков различия?» — продолжал допрашивать Артур. «Я направлялся в отпуск. И потом, я ведь не офицер». «Командиру батальона представили вас в штабе как офицера». «Возможно, я не обратил внимания». Между тем я развернул одну из бумаг. Документ был напечатан на хорошей плотной бумаге с печатями. В нем говорилось, что лейтенант республиканской армии такой-то перебежал на сторону фашистов и представил штабу корпуса ценные сведения, и что ему объявляется благодарность. Тем временем пленный продолжал врать. Я быстрым движением руки положила портмоне с развернутой бумагой на стол и посмотрела на пленного. Он вздрогнул и заметно побледнел. «Все понятно», — узнал свое портмоне. «Что это такое?» — спросил Артур. Я перевела ему содержание бумаги. Минуту длилось молчание, потом пленный тихо сказал, не поднимая глаз. «Я бы хотел исповедаться, если можно». «Можно», — коротко бросил Артур и приказал вывести пленного. Через 3 дня ко мне подошел Ретамеро. На вид у него был обиженный, растерянный. Он молча протянул мне свежую газету с большой статьей, отмеченной на полях красным карандашом, и терпеливо выждал, пока прочту. «Хосефа, смотри, здесь один лейтенант присвоил себе всю нашу операцию. Он командует ротой на том участке, где мы переходили фронт, и провожал нас до переднего окопа, но дальше мы его не взяли». Я тоже возмутилась нахальством этого лейтенанта и побежала к Артуру. Узнав, в чем дело, он ничуть не огорчился. Мне даже показалось, что он остался доволен. «Очень хорошо», — сказал он, когда я кончила читать статью, — «о нас меньше будут говорить». «Но ведь ребятам обидно». «Тем, кто намерен собирать аплодисменты, в разведке делать нечего. Говорить и писать будут не о нас. Пойди и объясни это бойцам». Конечно, Артур был прав. И все-таки обидно. Вечером Артур предупредил, что с утра поедем на позиции. Наверное, он уже наметил подходящий участок и хочет посмотреть его на местности. Утром, наскоро проглотив горох, спешу в отряд. Вскоре показалась и машина Артура. К нашему удивлению, он приехал не один. За ним из машины вышел высокий белокурый молодой человек в простом сером костюме. «Капитан Базиль!» «Василий Цветков. Сапер». Мы поздоровались и вопросительно посмотрели на Артура. Гостей у нас обычно не принимали, и случай был исключительным. «Некоторое время побудет у нас, чтобы освоиться с условиями работы и подучит взрывному делу». Я перевела бойцам, что приехал инструктор-сапер и будет с ними заниматься. Капитан очень приветливо улыбался, но в разговор не вступал, по-испански, видимо, не говорил. «Если хотите, можете остаться в казарме. Скорее научитесь объясняться с бойцами, но на операцию я вас пока не возьму», — сказал Артур. Капитан был согласен и попросил разрешения осмотреть лабораторию. Раньше мы получали готовые мины и только немного усовершенствовали их, но после гибели гормоны Артур от них отказался. Выход был назначен на следующий день. Все принялись за подготовку, а мы с Артуром отправились домой. С утра пришлось заниматься гостями. Приехали 2 офицера с Мадридского фронта. Командир разведотряда Леня Писарев, сын эмигранта из Брюсселя, хорошо говорит по-русски. 2-й Лев Василевский. В его обязанности входило обеспечение этого отряда. В Мадриде я с ними иногда встречалась. Артур дал им взаймы 1 автомат, больше мы дать не могли, так как вечером сами должны были выходить. После обеда проводили их и стали собираться в дорогу. Мне предстояло проехать 30-40 км машиной и дальше пешком 3 км. Перед этим надо было заскочить в штаб батальона за Андре. Артуру ехать 70 км, и он выехал немедленно. В отряде еще никто не спал. В землянке на деревянном табурете горела коптилка. В слабом свете я разглядела нашего Мануэля. Он лежал на соломенном тюфяке и смотрел страдальчески. Мне почудилось что-то виноватое выражение его лица. «Почему ты здесь?» Мануэль молчал. «Он заболел, ему стало плохо», — пояснил один из бойцов. Я пытливо посмотрела на Мануэля. Не очень-то в это верилось. Мануэль никогда не проявлял особой готовности участвовать в операциях, но мы не отчисляли его из отряда, потому что он искренне хотел побороть свою нерешительность. Бывало и раньше, что он отказывался от выхода, но обычно заранее. Я думаю, что при Артуре он пошел бы. Мы с капитаном направились к окопам, но едва успели спуститься, как раздался выстрел. Следом за ним несколько очередей из автоматов. Минуту эхо перекатывало отзвуки по дальним холмам и ущельям, потом все стихло. Солдаты в окопах напряженно вслушивались. Нервы были так напряжены, что когда раздался взрыв гранаты, мы вздрогнули. По фронту покатилась беспорядочная стрельба, но оттуда, где она возникла, мы не услышали больше ни звука. Похоже, что наши разведчики оторвались от преследования. «Вашим солдатам», — обратилась я к комбату, — «возможно, придется поддержать наших». Комбат молча исчез в темноте. Вокруг шептались бойцы обороны. Было ясно, что произошла стычка, и нашим пришлось открыть огонь. А потом? Удалось ли им надежно оторваться и скрыться? Перестрелка произошла приблизительно в километре от линии фронта. Возможно, разведчикам придется выходить на другом участке фронта. Комбат вернулся. «Пойдет группа солдат первой роты», — сказал он. «Советую все же подождать минут 5-10. Может быть, они выйдут сами». Удивительно, что Хосе не оставил в окопах группу прикрытия. Наверное, из-за отказа Мануэля возникла необходимость усилить оперативную группу. Ему виднее. «Если опять начнется стрельба, мы медлить не станем», — добавил Андре. «Пожалуй...» Стали слушать, но тишина больше не нарушалась. Так прошло несколько минут. Комбат пошел проверить готовность группы поддержки. Неожиданно из темноты выскочил какой-то солдат и, не увидев комбата, обратился ко мне. «Ваши ребята пришли, они у нас в окопе». Мы побежали туда. Скоро я услышала голоса наших бойцов, они громко и возбужденно переговаривались, но сколько их определить было трудно. Я спрыгнула в окоп в том месте, откуда слышался голос Хосе. Он действительно был там, но, увидев меня, метнулся в сторону и исчез. Можно было только заметить, что на нем не было рубахи. Передо мной встал Сальвадор. Он начал теребить меня за рукав и старался не пустить за Хосе. «Ты чего? Что случилось?» «Все в порядке, мы все вернулись». «Раненые есть?» «Один». «Кто?» «Хосе». Вот он опять появился, неуклюже протискиваясь в узком окопе. На нем уже была рубаха, значит, он не хотел показываться без нее. «Рассказывай», — попросила я. «Ничего особенного не случилось. Нам пришлось пересекать освещенную луной площадку, и нас заметили. Навстречу кто-то выстрелил, и тут мы дали всех автоматов, а Сальвадор, отступая, бросил гранату». Вот после того, как бросили гранату, нельзя было сразу бежать. «Могли прилечь на секунду, пока она взорвется», — заметил Андре, который уже несколько минут прислушивался к разговору. За его спиной столпились бойцы, назначенные в группу прикрытия. «Куда тебя ранило?» «В плечо, сзади», — в голосе чувствовалось смущение. «Теперь нам попадет от Артура», — сказал я. Хосе и сам понимал, что поступил опрометчиво, но делать нечего, идти второй раз уже не хватало времени. Восток заметно посветлел. Надо было выбираться из окопов, днем выйти оттуда гораздо сложнее. За нами увязались два солдата из окопов, братья Рафаэль и Антонио. Они горячо упрашивали комбата отпустить их с нами, тот не соглашался. Я предложила прислать этих ребят наш отряд на обучение, если, конечно, Артур не будет возражать. Эта идея комбату понравилась, у него разведчиков не хватало. Кроме того, разведку они вели, как и на большинстве участков фронта, только наблюдением. От Артура нам не попало. Наверное, потому что он сам сходил неудачно. Они обнаружили фашистский штаб, но не там, где ожидали, а километрах в 10 за линией фронта. Артур незаметно подошел к часовому и схватил его винтовку. Одновременно справа и слева от часового появились Факунда и Амарильо. Все это произошло для часового совершенно неожиданно, и поскольку ему не успели зажать рот, он заорал во все горло. Пришлось скрыться. Гарнизон поселка был сильным. Неудача заставила Артура немедленно начать подготовку к новой операции. Нужно было что-то решать и с Мануэлем. «Мануэль должен уйти», — заключил Хосе. В это время из дверей казармы вышел Мануэль. Он, наверное, слышал последнюю фразу и насупился. Странно было видеть суровым его румяное лицо. «Пойдешь в строевую часть», — сказал ему Хосе. «Не пойду». «Пойдешь», — подтвердил Рафаэль. Остальные молчали. Мулина передернул плечами, но все-таки промолчал. Голосовать не стали. Упрямство Мануэля возмутило даже тех, кто его жалел. Разговор прервало появление Паскуале с машиной. Мы думали, что приехал командир, но оказалось, что машину прислали за мной. Я наскоро попрощалась и поехала в Гвадалахару. На другой день Мануэль пришел к нам. Мы думали, что он что-нибудь пообещает, но Мануэль попросил только не отчислять его. «Ты будешь нести службу вместе с товарищами?» — спросил Артур. Мануэль отрицательно покачал головой. «Ты понимаешь, что я должен отдать тебя под суд?» «Понимаю». «Мануэль, ты понимаешь, что потом мы уже ничего не сможем изменить?» Мануэль отвернулся и опустил голову. Ритамеро потрогал его за плечо и постарался заглянуть в глаза. «Если ты не уважаешь законы товарищей, то пожалей хотя бы себя!» Все глаза были обращены на Мануэля, в них были тревога и растерянность. Никто не нашелся, что еще можно сказать. Ванилья стоял, прислонившись к дереву, и, казалось, он ничего не слышит. Временами он кашлял, а дрожащие пальцы не могли справиться с платком. «Неужели Мануэлю не стыдно перед Ванильей?» Я переводила взгляд с одного бойца на другого, стараясь понять их чувства. Хосе терпеливо ждал, что Мануэль хотя бы объяснит свое поведение. Не дождавшись, он резко сказал: «Кто дежурные? Отвезти Мануэля в штаб под конвоем». Сальвадор и Манолов встали рядом с винтовками в руках. «Хосефа, ты ничего не скажешь?» — кинулся ко мне Мулина. «Он бросился в реку, когда ты тонула!» «Пусть бы он лучше швырнул меня обратно в воду». Больше я ничего сказать не могла, голос не слушался и куда-то девался воздух. Говорят, когда человека постигает горе или тяжелое испытание, он закаляется. Не знаю. Мне кажется, что за эти минуты я просто постарел. Вскоре пришли сведения о наступательных операциях республиканцев в Гвадараме. В ней по масштабам той войны участвовали довольно значительные силы. 35-я дивизия под командованием комбрига Карла Сверчевского, 14-я интернациональная бригада франко-бельгийского состава, 69-я и 39-я бригады, усиленные танками и авиацией. Накануне Кирилл Орловский подорвал мост в тылу фашистских войск и взрывом завалил шоссе. Эта операция была проведена с помощью местного партизанского отряда. Наступление имело тактические цели и на четвертый день закончилось незначительным успехом республиканцев. Жара над Мадридом... Жара над всей Кастилией. Когда вспоминаешь эти последние 4 месяца, кажется, они прошли очень быстро. А когда вспоминаешь каждый из тех дней, все это длилось бесконечно. Разведывательные и диверсионные операции под Толедо и Талаверой де ла Рейна закончились в первой половине июля. Несколько дней разведчики объединенных отрядов держали в своих руках железную дорогу, по которой фашисты пытались перебросить с юга снаряжение и войска на Центральный фронт. Потерь в отрядах не было, раненых 2-3. Наш отряд вернулся на свою базу в Гвадалахаре. Лето 1937 года было особенно напряженным, бои шли на всех фронтах. Особенно примечательной была операция республиканских войск под Брунетте, западнее Мадрида. С ней республиканцы связывали большие надежды.